бегу, чтоб прыгнуть в тебя, как тот первый раз. Как же, что не выбрать теплую печаль. Меня она текла, будто истекла любовь, наша высота. В тебя я врываюсь, как она. Светили там, где не меня зовут. Смотреть научились, не моргал губ. В тебе затихну я, но сто твоя любовь, значит, мне нельзя. Но я вытекаю, как вода.